домовому. Поместье мирного, незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Да не вредят полям опасный хлад дождей и ветра позднего осенние набеги, да впору благотворны снеги покроют влажный туг полей. Останься, тайный страж, в наследственной сини, постигни робостью полуночного вора и от недружеского взора счастливый домик охрани. Ходи вокруг его заботливым дозором, люби мой малый сад и берег сонных вод, и сей укромный огород с калиткой ветхою, с обрушенным забором. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей ленью, прохладу лип и кленов шумный кров. Они знакомы вдохновению.